Глава 26. «Так значит, ты поедаешь девственниц?» — осторожно переспросила я и совершенно невинно добавила. «Это многое объясняет». «Что конкретно?» — тут же нахмурился Райер. А я взяла и использовала его оружие, улыбнулась и промолчала. Оценил, хмыкнул даже, после чего руку позволил забрать и вновь сел, локоть на столе устроив, подбородок на кулаке. И с интересом на меня посмотрел, всем своим видом показывая, что он с нетерпением ожидает моего ответа. «Ну, раз уж ждем, ну, например, зачем всем подряд эту свою штуку показывать?» Совсем уж невинно поведала ему очевидную, с моей точки зрения, вещь. И Хар замер, окаменел даже весь, и взгляд его заинтересованного сменился на мрачный до бесконечности. «Я много хочу тебе сказать». Медленно проговаривая каждое слово, заверил он. «Но сначала все же спрошу, в чем логика?» «О, логика была крайне простой, и я даже охотно пояснила. Ну ты вот это свое...» Я невольно пальцем в воздухе покрутила, указывая нужное место. А когда в глазах Демиса что-то совершенно нехорошо заблестело, руку понятливо спрятала и торопливо закончила. «Показываешь, и у девушек желание терять девственность пропадает». К чести Райера и моей дальнейшей жизни он остался сидеть на месте. Его поза в целом никак не изменилась, только крылья носа теперь при дыхании слегка раздувались. Он сидел и молча прожигал меня взглядом, в котором сейчас читалось столько всего. Но негодования было больше. Я тоже сидела и молчала, интуитивно ощущая, что сейчас действительно лучше просто помолчать и подождать, пока он сам заговорит. Он и заговорил. Медленно и деланно спокойно, произнося каждое слово. «Во-первых...» Собственно, начал и тут же закончил он, подождал неизвестно чего, и также неторопливо, словно заставляя себя говорить негромко и медленно, продолжил. «Я не ем девственниц. Говорю чисто на всякий случай, чтобы в дальнейшем у нас не было недоразумений на данную тему». В каком таком дальнейшем и каких именно недоразумений, я благоразумно решила не уточнять. Просто кивнула, говоря, что все поняла и готова слушать дальше. Райер тоже кивнул, оценив покорность, и продолжил. «Во-вторых, эту свою штуку...» Тут у него предательски дернула щека, и взгляд стал каким-то совсем не сдержанным, а очень даже убийств жаждущим. И дальше он проговорил с ощутимым негодованием, недовольством и даже яростью. Вызванный, видимо, именно сравнением его достоинства со штукой. «Я всем подряд не показываю. Я ее вообще предпочитаю не показывать, а несколько иначе использовать». «Ой, даже знать не хочу!» Тут же воскликнула я, скривилась и отвернулась. «А придется!» Прозвучало практически взбешенно. «Уж поверь, после такого тебе придется не только узнать, но и опробовать ее в полном объеме». Осторожненько скосив на него взгляд, я с легким таким испугом уточнила. «Это угроза?» Все мои подозрения подтвердили убийственным «констатация факта». Я посидела, старательно подумала и пришла к выводу, что лучше сейчас ничего не говорить, пока мы не перешли от простых угроз к их исполнению. Ехар, даже если мое молчание и оценил, то вида не подал. Нет, он продолжил сидеть с крайне злым выражением лица, и нехорошо сверкающими черными глазами, серебряный вертикальный зрачок в которых тоже сверкал, завораживающе, но жутко. «А в-третьих будет?» Не выдержав долгого молчания, осторожно поинтересовалась я. «Подожди, я формулирую культурную версию», — вежливо попросил Демис. Вежливость удивила, внезапная смена настроения тоже, но... «А?» — понятливо выдала я и замолчала, позволяя ему, собственно, формулировать. В итоге дождалась усталого вздоха и такого же усталого... «В-третьих, Ада, у девушек, при виде этой штуки, желание терять девственность не пропадает, а наоборот, увеличивается». И раньше, чем я успела как-либо это прокомментировать, Ехар вдруг стал собранным и сосредоточенным и произнес. «Я отвечу на 3 твоих вопроса, Ада. К несчастью, на большее нет времени». И он поднялся, лишь подчеркнув, что времени действительно не было. У меня в голове крутилось множество вопросов, и тем, на которые обязательно нужно поговорить и выделить из всего этого потока лишь 3 вопроса, оказалось очень сложно, но я все же честно попыталась. Аркомий сказал, что его не устраивает текущее положение женщин, но он ничего не меняет. Почему? Подбирая слова, задала я первый из вопросов и вопросительно посмотрела на Ихара. Устало вздохнув, он потер лоб, коснулся взглядом нашего столика и снова посмотрел на меня. «Потому что не может», — дал он максимально лаконичный ответ. Я поняла, что ничего не понимаю. «Почему правитель не может изменить законы своего государства?» — нахмурилась я. «Мой король, да и все остальные короли тоже, как правители независимых государств, могли и активно меняли законодательство по своему усмотрению. В каждом королевстве, помимо монарха, существует и совет министров, но вся их власть лишь советами ограничивается. Они говорят, на этом все. Король сам решает, слушать их или в шею гнать». «Это сложно объяснить, Ада», — честно признался Демис. В очередной раз, тяжело вздохнув, он задумался и попытался объяснить максимально сжато и понятно. «Аэр Аркоми сильнейший. Именно поэтому он занимает положение правителя. Но на данный момент он не полностью вошел в права. В его владении не вся сила, полагающаяся правителем. Одним из этапов ее получения является его брак. Брак с невестой из вашего мира укрепит его положение еще и с вашей стороны. После свадьбы он станет в разы сильнее. За его спиной будет целый мир. Ваш мир, Ада. И с этой силой всем остальным придется считаться, хотят они того или нет. Проблема в том, что для всех очевидны перемены, которые принесет полное воцарение Аркоми. И среди понимающих находятся те, скажем так, кого это не особенно радует. Айкихиры в числе недовольных». «И я поняла. Я со всей очевидностью поняла, что, расскажи они нам об этом раньше, лет так на 17 раньше, всего этого можно было бы избежать. Всех этих смертей, всех этих потерь, всей этой ненависти, которой пропитался мой народ по отношению к Айрам. Не понимала я другого. Если это так важно для Аркоми, почему он просто не женится на Лизе прямо сейчас? Почему сразу не женился ни на одной из всех предыдущих принцесс?» «Это два вопроса, Ада». Скорбно глянул на меня Демис, поджал губы, но все же с грустью в голосе ответил. «Вся проблема в традициях». «Не понимаю», — была вынуждена признать. Это фактически даже вопросом не было, но Демис все равно любезно попытался объяснить. «Традиции прописаны на законодательном уровне. Если Аркоми начнет менять или убирать их сейчас, у его врагов появится отличный повод открыто заявить о своем недовольстве и выступить против правителя, не боясь, что их обвинят в измене и субъективных решениях. И они победят, понимаешь?» Чувствуя, как дрожу всем телом, я приоткрыла губы и с дрожью в голосе прошептала: «И кто будет вместо Аркоми? Ты?» Демис отрицательно покачал головой, спокойно глядя в мои глаза. Его ответ поразил убийственным безразличием. «Получить титул правителя может только Айр. Я Райер. В грубом переводе на понятный тебе язык – правитель армии. Видишь разницу?» Я судорожно кивнула. Ихар продолжил. «В случае смерти Аркоми его место займет сильнейший Айр. На данный момент это вождь Айкихиров. Он победит трех других сильнейших противников, возьмет Лизи в жены, потому что не идиот, заручится поддержкой твоего мира, вступит в полную силу правителя и, скорее всего, устроит гражданскую войну». Я потрясенно молчала, оценивая перспективы. Демис облокотился руками на спинку своего стула, задумчиво побарабанил по нему пальцами и негромко добавил: «В случае такого развития событий для меня найдется парочка государственных измен. Тебя, думаю, тоже сочтут угрозой и попытаются вернуть домой. Но когда станет известно о твоем статусе телохранителя Элизабет Райви...» Он замолчал, выразительно глядя на меня, а я, не будь дурой, и без его слов поняла, что меня попытаются убить. Радовало лишь, что все это возможно в случае смерти Айра Аркоми, а если верить словам Демиса, без серьезного просчета со стороны правителя против него никто не пойдет, так что можно выдохнуть спокойно. Пока что. «И сколько времени потребуется на соблюдение всех традиций?» Спросила и замерла в ожидании ответа, уже точно зная, что он мне не понравится совершенно. Нужно отдать Ихару должное. Он не стал отмалчиваться или приукрашивать, он просто прямо сказал: 3 месяца. Мы постараемся уложиться в 3 недели». Я очень медленно качнула головой, говоря, что услышала его и поняла. Мои мысли в это время кружились в самых разных направлениях. Я быстро и четко оценивала свои возможности, расставляя приоритеты, просчитывала варианты. По всему выходило, что нас ждет как минимум 3 недели серьезной работы и повышенной опасности. 3 недели, в которые придется охранять Лизи особенно тщательно. А после нужно убедиться в том, что Айраркоми намерен изменить законодательство. Если он не собирается этого делать, придется заставить. И это уже проблематично. Если учесть, что он уже сейчас значительно превосходит меня в силе, а уж когда полностью войдет в должность правителя, то и вовсе неубиваемым станет. Хотя, если так подумать, я пробовала только физические атаки. Нельзя забывать про яды и несчастные случаи. Да, если надо, я и последнее подстроить могу. Но обо всем по порядку. А сейчас у нас на повестке дня безопасность Лизи. И я спросила то, что должна была спросить. Как я могу помочь? Мне подарили снисходительный взгляд, насмешливо улыбнулись, молча развернулись и пошли к двери, ведущей прочь с крыши. Словом, мне наглядно продемонстрировали, что единственная помощь, которую от меня хотят, стоять в сторонке и не мешать. «Что, даже не попрощаешься?» – издевательски поинтересовалась я у удаляющейся спины. Не знаю, о чем думала в этот момент, но то, как Демис остановился, мне не понравилось вот прямо сразу. К несчастью, просто на прекращении движения он не ограничился. Мужчина еще и обернулся, окинул меня веселым взглядом и улыбнулся. А потом пошел ко мне. «Ой, я передумала!» – тут же пожалела я о своих словах. Подскочив, попыталась использовать стол в качестве преграды между нами, но не успела. Меня мягко обняли поперек живота, резко дернули назад и силой прижали к мужской груди. «Интересно». Демис был так близко, что я чувствовала его всем телом, а если бы я чуть-чуть приподняла голову, то могла бы коснуться его тяжелого подбородка кончиком своего носа. И его голос звучал так негромко и одновременно пронзительно, что у меня появилось ощущение, будто дрожь от его слов проникает куда-то глубоко внутрь моей души. Когда Райер специально наклонился немного ближе и прошептал: «Как ты отреагируешь, если я сейчас тебя поцелую?» У меня мурашки побежали по рукам, и все тело предательски задрожало. «Вот только попробуй!» – я хотела пригрозить ему, но вместо этого вышел какой-то прерывистый тихий шепот. Широкая мужская ладонь скользнула вниз по позвоночнику, к пояснице, еще ниже. Вторая продолжала уверенно лежать на середине моей спины, не позволяя отстраниться. Звучит как предложение. Я губами ощутила скользнувшую по его губам усмешку. И неожиданно даже для самой себя замерла в ожидании. Это понимание было шокирующим настолько, что я так и осталась стоять, широко распахнутыми глазами, глядя на выпирающий кадык на шее Ихара. Что, правда в ожидании? Я правда стояла и ждала, пока он меня поцелует? Я правда хотела этого? Шок. Просто шок. Но это у меня. Демиса Ихара возмутительным образом все устраивало. Что он и продемонстрировал, негромко, хрипло рассмеявшись и сжав в ладони то, чего ему касаться вот вообще нельзя было. Но мне стало приятно. Знаю, как глупо это звучит и как непозволительно выглядит, но мне неожиданным образом понравился и его напор, и его наглость, и готовность зайти дальше. От последней мысли я вздрогнула всем телом и сама у себя тут же спросила, готовность зайти дальше чего именно? Как далеко он готов зайти? Что способен сделать? И что нужно сделать мне, чтобы он этого, собственно, не делал? Когда наши губы были в каком-то миллиметре, а дыхание стало одним на двоих, я, судорожно цепляясь руками в его крепкие плечи, спустила с губ вместе с прерывистым дыханием едва слышное «нет». Одно, всего одно слово, один короткий выдох, но все прекратилось в тот же миг. Демис, даже не пытаясь скрыть разочарование, медленно отодвинулся, отпустил меня и сделал разделяющий шаг назад, чтобы уже оттуда посмотреть на меня так обвинительно, что я себя почти виноватой почувствовала. «Ладно, скажешь «да» в другой раз». Просто решил он, заговорчески подмигнул, шокированный всем произошедшим мне, и ушел, оставив меня одну, уже на выходе поведав через плечо. «Лизи в ювелирной лавке дальше по улице». С ней 3 личных телохранителя и теневой взвод. Да и, в принципе, в городе абсолютно безопасно. так что тебе не обязательно сразу нестись к ней. Погуляй». И Демис ушел. Я осталась. Мое бешено стучащее ребра сердца, сорванное дыхание и абсолютное непонимание происходящего остались тоже. И мне понадобилось несколько мучительно долгих минут, чтобы хоть как-то переварить случившееся и позорно решить, что я буду думать об этом как-нибудь потом. Желательно через пару лет. Желательно вообще никогда.